Барга разместили в соседней комнате, Дарт лег в мои окна, а Валю я взял с собой. Почти сразу уснули, буквально через час после того, как легли, а потом действительно легли. Утром следующего дня мне вручили мою новую портупею для копья, сказав, что ее принесли еще вчера, но не хотели беспокоить уставшего правителя. Затем я дал распоряжение моему заму Гайму. Он должен был полностью разобраться во всех тонкостях, связанных с местным правлением, затем наладить торговые пути с империей, опять же при наличии желающих. Хотя, зная торгашей, которые одинаковы в любом мире и стране, караваны пойдут сразу же, как только будет дано добро. Последним указом стало снижение всех даней и налогов вдвое, а с местных крестьян так и вовсе брать лишь десятину и ту продукции. Выдав распоряжение, я решил пройтись по остальным городам с порталами, чтобы, как и в столице, слухи о смене правителя не были голословны. Со мной, кроме моих людей и Дарта, отправились и вчерашние телохранители в странных шлемах. Но перед отправкой мне стало интересно, чем они так разительно отличаются от обычных воинов. Сперва попросил снять шлемы. У одного из них шлем был в форме головы кара, у другого в виде головы хищной птицы. Где-то я такое уже видел. Неважно, сейчас не об этом. На вид обычные 30-летние мужики. Затем я попросил Барга их протестировать. Всем объяснил, что бой тренировочный, и убивать никого не надо. Борг был сильно удивлен, когда начался бой. Это были не воины, это были маги, но не такие, как в империи. Они не полагались лишь на свою магическую силу. Они были превосходными воинами, дополняя свое мастерство магией. Бой начался и закончился очень быстро. У Барга заискрился топор, у мага-воина меч покрылся пламенем. Перейдя в конструктор, я увидел, что он не маг огня, а земли. Его меч был магический и имел накопитель и конструкцию с применением магии огня. Бойцы молча побежали друг на друга. Но когда между ними осталось буквально 2 метра, ноги Барга увязли в каменном полу. Когда же он начал падать и выставил перед собой руки, то и они увязли, а через секунду конечности моего воина были вмурованы в пол намертво. Маг-воин, подбежав к Баргу, демонстративно поднес свой меч к его шее. Взглянув на второго, он также оказался магом-воином, обладал магией воздуха. Понятно, отличный вариант телохранителей. Подойдя и освободив Барга, я похлопал его по плечу и попросил не расстраиваться, на что он очень просил дать ему второй шанс и запретить им пользоваться магией, вот тогда он на ней покажет, как надо воевать. Но я решил больше не испытывать гордость Барга и запретил реванш. Как ваши имена, воины? У нас нет имен, мы с рождения просто тени правителя. И как так вышло? Есть специальный храм, где обучают таких, как мы. Нас всегда одинаковое количество, еще столько же живут в храме, они являются заменой, на случай, если кто-то из нас погибнет. Служители храма отбирают детей с самым сильным даром и обучают искусству убивать, а также максимально эффективно пользоваться магией в бою. Буду знать, но все равно надо бы придумать вам имена. Как-то неправильно к людям обращаться, тени. В общем, с этого дня вы будете Клык и Коршун. На это они лишь стукнули кулаками себя в грудь, а далее мы двинулись по городам. Во всех было примерно одно и то же. Прогулка по городу, небольшая демонстрация силы, а именно казни всех недовольных и переход в новый город. В одном из городов был прям-таки бунт. Замок с порталом окружили местные жители, возглавляли их маги, которые вовремя среагировали и казнить их не успели. Тут-то Борг отвел душу, высушил полностью 2 накопителя и в своем скорострельном бластере. С магами пришлось разбираться лично мне. Столько крови я еще не видел никогда, стало даже не по себе. Но назад дороги нет. Хрононитанация, которую можно задобрить подарками и красивыми обещаниями. В остальном все прошло штатно. В конце дня мы вернулись в Милориам. Я хотел лично обсудить торговлю и новое положение дел с Вилором. Как прошел поход новый правитель? Ерничал Вилор. Плохо, если честно. Отчего же? Я убил целую огромную толпу людей, но еще очень много казнят по моему приказу. Я чувствую себя по самую шею в дерьме, аж тошно. Ты теперь правитель, тебе предстоит принимать еще множество сложных и похожих решений, привыкай. Зачем ты приказал казнить не только правителей городов, а вообще всю власть в стране? Рыба гниет с головы. Чтобы изменить положение дел, не должно остаться сторонников старых устоев, по крайней мере имеющих власть. Ну, наверное, соглашусь, по крайней мере с хоронами это верное решение. И не бери в голову, ты казнишь убийц, спасаешь своих людей, заканчиваешь бесконечную войну. А представь, каково было мне пару сотен лет назад, когда не было всей нашей великой империи Атланы. Была кучка небольших отдельных государств, были и размолвки между нами, иногда и войны случались с поглощением соседа. Я тогда был молодым правителем, едва взошедшим на трон, был переполнен честью и отвагой, да горяч на голову и скор на руку, а вот Хороны уже тогда были такими, как сейчас. Они иногда разоряли приграничные города, казнили целые деревни. Но когда к власти пришел новый правитель, тот, кого ты убил, все изменилось. Он посчитал всех нас низшей расой и решил пройтись как саранча по всему континенту. Все, кто не умрет, должны были стать рабами. Некоторые из нас решили объединить все свои усилия и дать отпор. Но многие, особенно те, кто был на другом конце континента от Хорони, решили не вмешиваться, будучи уверенными, что война до них не дойдет, и враг падет, не дойдя и до середины. Я отправил все свои войска, как и мой брат, правитель соседней державы. Остальные, те, кто поддержал наш союз, посмотрели на наши старания и отправили лишь те войска, которые им были по сути не нужны и кем было не жалко пожертвовать. Вот тогда и началась резня. Мы с братом все же объединили всех, навечно. В срочнейшем порядке поехали лично с дипломатическим предложением к правителям остальных держав. А дальше, как ты уже догадываешься, разговор был недолгий. Я в последний раз предлагал отправить все войска на оборону и, получая отказ, лишал державу ее правителя и силой занимал трон. Так в течение нескольких месяцев мы с братом поделили континент пополам, но судьба была к нему неблагосклонна. Когда мы отправились на войну, Хороны добрались до него. Так я стал единоличным правителем объединенных держав, и, стирая границы, провозгласил все эти земли моей империей, империи Атлана. Но даже объединив под своим началом все армии, мы не добились победы, а лишь установили границу, с укреплениями и стенам, война у которой не прекращалась все эти столетия. Очень интересная история, но на душе от этого не легче. Я понимаю тебя отлично, сам был на твоем месте. Тебя вылечит только время. Если захочешь узнать о чем-то подробнее, можешь спросить у Верховного Санаби. Он тогда был моей правой рукой, сильнейшим боевым магом моей державы. Лишь потом он получил ранг Верховного. Вспомнив свой давний вопрос, я задал его Велору. А откуда ты взял название империи? С алтаря, если ты обратил внимание, то там имеются надписи. Так вот, это сейчас все говорят на общем имперском. А до того, в разных державах были свои диалекты. Понимали мы друг друга без проблем, но кое-какие отличия все же имелись. Так вот, насколько мне известно из истории, создатели алтарей говорили на совсем другом языке, они же и сделали надписи. Но язык не был утерян. Потомственных магов обучали ему, как дань предкам. На нем никто не говорит, но многие маг могут читать и писать на нем. Но не думаю, что спустя столько времени, кто-то может верно произносить слова на нем. Ну да, неудивительно. Это как игра в поломанный телефон, где последнему участнику дадут надпись того, что он произнес на незнакомом языке. Но все же название не только пишется, но и произносится. Специалисты утверждают, что это максимально достоверное произношение. В моем языке также есть похожие названия одной древней страны Ха-1, по слухам владевшей магией, но правды мы, думаю, все ровно уже не узнаем. Давай тогда обсудим некоторые детали, как будем вести торговлю, что делать с границей и кого мы назначим на посты глав городов. Ближе к ночи, когда я уже наспех перекусил и собирался идти спать, я столкнулся и с Анаби, и его дочкой. В принципе, я был рад их видеть, к моему удивлению и они, точнее меня удивляла такая радость Санаби. Он в принципе вел себя странно. Сказал, что ему очень срочно надо переговорить с Велором и, оставив на меня Мелу, удалился. Мы немного поговорили ни о чем. Мя была очень мила и явно не хотела меня отпускать, на что я ей заявил: «Мя, я очень рад тебя видеть, и хотел бы провести с тобой не один час, но я очень устал и хочу пойти в свою комнату, чтобы отдохнуть». «А я, а что ты? Ты разве не с отцом?» «Не совсем. Это как? Папе написал Велор полчаса назад о том, что ты пришел, и мы приехали сюда. Не знаю, зачем ехал отец, но вот я очень хотела встретиться». «Понятно. Но это не отменяет того факта, что я устал и очень хочу спать. У меня за сегодняшний, напряженный день уже все начало болеть. Я могу сделать массаж, если пожелаешь», — сказала Валя, которая встретилась со мной за ужином, чтобы узнать дальнейшие планы. На что Мела довольно ревностно посмотрела на нее, затем, кивнув сама себе, сказала: «А я могу ей помочь». Тут настало время удивляться мне. Когда я посмотрел на Валю, она лишь с улыбкой пожала плечами, мол, ты тут главное делай как хочешь. А что тут собственно думать, конечно хочешь. «За мной», сказал я и направился в выделенную для меня комнату. Последнее, что я запомнил, как две девушки на самом деле начали делать самый обычный массаж, а затем я проснулся уже утром. Видимо, я действительно очень устал, раз смогу уснуть во время массажа, даже обидно как-то стало. Встав, я обнаружил, что так и лежу на животе, о том месте, где было мое лицо, есть мои же слюни. Вот так и засыпай на лице, а если кто-то увидит, будет же стыдно. Пошевелившись, понял, что меня обложили, обе девушки спали рядом, положив на меня головы. А когда я встал, то поднял на уши весь дворец. Встав с постели, я увидел Дарта, но не это меня смутило, ведь я его везде брал с собой и все к нему были привыкшие. Эта собака дикая, грызла мое копье. От моей новенькой портупеи осталась одна застежка, а само копье, он, положив на одну лапу и придерживая другой, старательно грыз. «Ах ты ж собака сутулая, иди сюда, кому говорю». Песель сориентировался мгновенно и полетел из комнаты прочь, при этом не выпустив копья из слюнявой пасти. Ширина всех проходов и дверей была достаточной, чтобы он мог там пробежать. Так мы и понеслись по дворцу, он с копьем, и я с проклятиями в его адрес, благо хоть штаны натянуть успел, не бежал в одних исподних. Пробежав два этажа, я вспомнил, что я маг и мы не на земле, поэтому применил увиденный буквально вчера прием, и Дарт просто завяз в неожиданно размякшем камне. Отобрав копье и объяснив собаке, насколько он нехорошо поступил, мы вернулись назад. Девушки уже успели одеться и о чем, то беседовали. Одевшись нормально, мы все вместе пошли завтракать. Завтракали вместе с Велором и Санаби. К нам присоединились Борг и Клык с Коршуном. Вчера их никто не видел, так как они сразу по прибытии отправились на отдых. На вопрос Санаби, насколько мои новые спутники хорошие воины, ответил Борг, что пока что еще неизвестно и надо провести парочку спаррингов без магии. На это я лишь добавил, что Борг лично смог убедиться в том, что как маги они вполне себе. Громила на это лишь что-то пропыхтел себе под нос. Поев, я решил, что у меня осталось всего одно нерешенное дело. Два пропавших отряда, отправленных на заброшенные порталы. Поэтому, отослав Валю назад в мой город тот, который я строю с нуля, а может мне стоит отправиться с тобой, не думаю, что это хорошая идея, уже два отряда пропало. Так что отправляйся в Европу, займись там чем-нибудь полезным или интересным для тебя. Главное, не забывай тренироваться свои способности, так как я тебе говорил. А можно мне тренироваться с воинами? Это еще тебе зачем? Ты же маг. Мне всегда хотелось уметь что-то подобное, да и лишним такое не будет. Хорошо, тренируйся с парнями, но магия на первом месте. Мия, видимо, уже прознав про то, что Европа крайне необычный город, напросилась вместе с Валей погостить там до моего возвращения. Вали, в свою очередь, сказал приглядывать за Мелой, а лучше сдружиться и тренироваться вместе. Собравшись, взяв с собой все необходимое, в основном провизии на неопределенный срок, мы с Боргом, Дартом и моими двумя тенями отправились на первую заброшку. Х1 отсылка к Атлантиде. Повышение Дарта. Выйдя из портала, первым делом огляделись, это действительно была заброшка. Мы стояли посреди поляны, на траве, местами вокруг торчали камни, думаю, это все, что осталось от здания, в котором и был портал. На траве были пропалины в форме символов портала. Видимо, слой земли под дерном был совсем не глубоким и траву просто прожгло при активации. Собственно, и все. В паре сотен метров, в стороне, виднелся лес, с противоположной стороны, невысокие холмы, сзади река, а спереди все та же ровная земля. Как думаете, в какую сторону они пошли? Скорее всего, или прямо, там чисто и ровно, удобно идти, или вдоль реки. Я в свою очередь выбрал вариант с рекой, найти на берегу реки поселок, гораздо вероятнее. Так уж вышло, что люди стараются селиться рядом с водой. Так мы и двинулись. К обеду я отправил Дарта на охоту, и через пару часов он вернулся с большим маланом. Провизии мы с собой брали на 3 дня, но поскольку была возможность не тратить запасы, ей надо было пользоваться. Тем более, что свежее мясо всяко вкуснее сухарей, вяленого мяса и фруктов. Я предусмотрительно взял с собой приправ для подобных случаев. Пожарили на костре аналог оленя, перекусили и двинулись дальше. К ночи так ничего и не нашли. Разбив лагерь в ближайшей роще, поужинав, легли спать. Хорошо, хоть ночных дозоров выставлять не надо, Дарт тот еще дозорный, но на всякий случай я протянул магическую сигнальную нить в радиусе 100 метров от нашего лагеря. Выспались отлично, никто нас не побеспокоил. Но, как оказалось, интерес к нам все же проявили. И это было сразу два события. «Дарт, что ты там грызешь? Ты ведь вчера все сожрал, даже копыт оленя не оставил. Но когда я подошел, то увидел рядом с псом пару черепов кора. А это тут откуда?» Тут и произошло первое событие. Он мне прислал образы, как он подходит практически вплотную к небольшой группе кора из 5 особей. Они направляются к нашему лагерю, аккуратно крадутся и практически дошли до сигналки. Дарт же в это время заходил сбоку, как ни странно, кора его вообще не замечали. Он спокойно подошел вплотную к первому и одним рыком откусил ему голову. Остальные начали метаться и пытаться понять, что произошло, но будто бы в упор не замечали Дарта. Еще одной особенностью стало само послание. Это были не обрывки мыслей, образов и воспоминаний, был ровный и понятный поток информации. Я будто бы смотрел фильм. «Как ты это сделал? Как они тебя не заметили?» В эту секунду очертания собаки поплыли, а затем и вовсе пропали. Он стал похож на еле заметное искажение воздуха. Будто на земле было что-то очень горячее, и картинка слегка преломлялась. При этом исчезли все звуки, исходившие от него. Это что получается? Он теперь может входить в режим стелс, при этом создается и полог тишины. Лишь после этого я заметил новое сообщение в магическом интерфейсе. Настолько с ним свыкся, что уже перестаю замечать какие-либо изменения или сообщения в нем. Прочтя, был удивлен второму событию. Ваш охранник получил класс старший. Были добавлены возможности магического разведчика. Был повышен интеллект существа. Были выполнены все выбранные формы развития. Выберите новые формы развития и способности. Просмотрев и обдумав список, я выбрал две возможных модификации. Ментальная атака и магический щит. Учитывая уже имеющиеся его способности, он станет весьма грозным противником даже для магов. Его уже имеющееся сопротивление к магическим атакам вкупе со щитом. Да, пожалуй, остановлюсь на таком варианте. Позавтракав и обсудив события, мы снова отправились в путь. Еще двое суток ничего не происходило, лишь на третьей мы наконец-то вышли к какой-то деревне. Было видно около 30 домов на берегу реки, стояли они в два ряда, первой и второй линии от берега. Навскидку, должно проживать около 100 или 150 жителей. Немного понаблюдав со стороны, двинулись к селению. Встретили нас не очень радушно. Все, кто не был занят работой в поле, начали что-то голосить на незнакомом языке и махать руками, давая понять, чтобы мы уходили прочь. Их не испугало даже то, что я решил проявить магию и поднял все предметы, которые находились рядом, в воздух. Даже более того, начали хвататься за все, что могло сойти за оружие. Дарта они не видели, его я заранее попросил побыть невидимым, чтобы не слишком пугать местных. Ситуация сложная, языка не знаем, уважение к нам ноль, агрессии сколько угодно. Ну не калечить же простых крестьян, чтобы узнать, не проходили ли здесь те, кого мы ищем. Выход я нашел не сразу, но все же, сделал из земли с помощью магии, метровые фигурки 7 людей, 4 схематичных, но с бластерами в руках, 2 в тяжелых латах и 1 в мантии. Затем всячески стал намекать на то, что я их ищу. Как ни удивительно подействовало. Люди сдвинулись с дороги, явно пропуская по ней нас через деревню, тыкали в направлении, куда она уходила, и угрожающе намекали, что нам надо очень быстро бежать в том направлении, покуда целы. Пожалуй, так и поступим, но бежать не станем. Пройдем с гордым видом. Я как-никак уже целый правитель страны. 2 дня путешествий по дороге, мы вышли к городу. Это был непривычный для меня и моих спутников город даже на первый взгляд. Городская стена была невысокой, не более 3 метров. Вся она была украшена резными узорами. Сквозь город проходила не очень крупная река, вокруг городских стен были вырыты каналы наподобие питерских. С обеих сторон через эти каналы были прокинуты подъемные мосты. В данный момент они были опущены, и по виду механизмов их не поднимали очень давно. За стеной виднелись здания, весьма высокие для этого мира, навскидку, до 6 этажей. Выполнены они были в основном из белого камня. Крыши были черепичные, иногда даже крашеные. За всем этим был виден центральный дворец. Да, это был полноценный дворец, каким его представляют. Огромный, белоснежный, с башнями и балконами. Пройдя через мост, мы направились к воротам, ведущим внутрь. Охрана на воротах, завидев нас, подобралась. Видимо, не часто к ним идет настолько разношерстная компания. К слову, майтини сняли свои необычные шлемы и положили их в рюкзаки. Дарт был в режиме стелс, но все равно мы сильно насторожили охрану, которая в свою очередь начала нам что-то выкрикивать, когда мы приблизились на расстояние 10 метров, не добившись от нас никакого ответа, так как мы не знали языка, а просто приближались с пустыми приподнятыми руками. Один из них подбежал к стене, вынул из ниши какой-то шар и провернул его. Шар, по всей видимости, состоял из двух половин, и они могли вращаться относительно друг друга. В этот же миг появился Дарт, а мое копье и накопители в оружии Барга погасли. Майтини, практически синхронно повернувшись ко мне, произнесли: «Мы без маги». Я вот это прикол. В игре Fallout есть режим стелс, схожий с описанным выше. Также можно сравнить с хищником в режиме невидимости. Перемирие. Как оказалось, у охраны было устройство, которое полностью блокирует любую магию. Мой источник не опустел, он был также полон, но перестал реагировать на любые мои действия, и мне кажется, он остановился, то есть раньше это было похоже на очень плотный туман, который двигался, а теперь замер. Охранники сперва были настроены довольно агрессивно, но завидев Дартика, сразу поумерили амбиции, да и Борг, миниган за спину, достал оттуда свою огромную двуручную секиру. Тени достали свое оружие, я также взял свой полупосох, полукопье на изготовку. Ситуация была напряженной. Охрана начала что-то кричать, что именно стало сразу понятно, к ним прибежала подмога. Не знаю, насколько увеличились их шансы, так как по моим прикидкам, только Дарт мог, не напрягаясь, разогнать толпу таких охранников, а тут еще мы, в общем-то, кроме меня, все бывалые и умелые воины с холодным оружием. Охраны, к слову, набежало человек 20. Передо мной встал выбор: или просто игнорируя все и всех идти напролом к центральной постройке и там решать вопросы с правителями, или спокойно без конфликтов дождаться, пока они сам придут. И ссориться не хочется, и проявлять слабость и покорность. Я уже давно отвык, и вообще фу. Пока я думал, как поступить, ситуация особо не менялась. Дарт стоял впереди, практически вся охрана целилась из стрелкового или направляла холодное на него. Позади стояли мы. Пара охранников все же держали на прицеле луков нас. После недолгих обсуждений один из охраны, по всей видимости, побежал поставить в известность главных, ну или позвать еще подмоги. Туплю, отобрать у них игрушку, да и всех делов. Дарт Апорт, вон тот шар мне. Дарт буквально смазался тенью от скорости. В это же мгновение рука того охранника, что держал шар, исчезла в пасти Дарта, а мгновение спустя он оказался рядом и выплюнул содержимое передо мной. В него тут же полетели стрелы, которые просто в большинстве своем вязли в гутой шерсти, немногие застревали в твердой шкуре собакина, на что он демонстративно медленно развернулся и зарычал. Пара стрел полетели в нас, майтини их просто отбили мечами. Охранник, оставшийся без предплечья, просто смотрел на остатки кровоточащей руки. Я медленно поднял шар, покрутил в руках, а потом повернул половинки в обратном направлении. Еле светящийся зазор между ними тут же исчез, а магия снова вернулась нам. Вот так-то лучше. Прям полегчало, а то ощущать себя без магии уже как-то сравнимо с голым, что ли. Я подошел к искалеченному охраннику, приложил оторванную руку туда, где она была, и срастил как было. Как было уже не станет, думаю, моторные функции восстановятся не все, ну или не сразу, но в любом случае он не останется без руки. Затем миролюбиво улыбнулся и жестом показал воинам: «Показывайте дорогу куда следует». Как ни странно, они хоть и окружили нас, но повели. Краем глаза заметил, как Борг снова сменил оружие и с улыбкой погладил свой многоствольник. Полчаса спустя мы достигли не главного городского замка, а какого-то другого здания, на вид административного, а может быть и местной тюрьмы, без понятия, если честно. По пути количество воинов, окружавших нас, все увеличивалось, и когда мы дошли до конечного пункта, вокруг было под сотню человек. Город, через который мы шли, был довольно крупный по меркам этого мира, но не скажу, что он был красив или чем-то мог запомниться. На окраине большинство домов были деревянными, все в один этаж. В центре, самыми серьезными зданиями, были двухэтажные из кирпича. Из здания, куда нас привели, вышел мужчина лет 40, в кирасе, скорее всего из латуни, так как она была потерта желтая. Он, сурово глядя на нас, стал о чем-то говорить с теми, кто нас привел, потом начал говорить что-то нам, но мы не понимали ни слова. Надо что-то делать. Но вот что, парни, Дарт, держите периметр, никого не подпускать, на агрессию не реагировать. Если еще раз включит свои шарики, Дарт отбираешь, парни выключайте. Сам сажусь прямо на брусчатку, поднимаю вокруг нас щит и начинаю перебирать возможности своего наруча. Спустя 10 минут прихожу к вывожу, что используя ментальную магию и возможности наруча, можно попробовать скопировать язык местных себе. Для этого нужен будет физический контакт и полное мое внимание. Следует выделить все участки мозга активные при разговоре, потом скопировать их образ себе в наруч. Он попробует отделить попавший случайно мусор и скопировать уже мне в мозг только язык. Основная проблема в том, что человек, помимо того, что говорит, еще и дышит, стоит или сидит, о чем-то думает, в принципе делает кучу всевозможных действий, и выделить в этом хаосе только речь. Мне бы в этом всем разобраться, когда я вышел впервые к людям, было бы куда проще, не надо было бы столько времени учить местный язык. Хотя с другой стороны, а сколько я потратил то на язык? Ну допустим письменно освоил пока добирался, но выучить разговорный за тот срок что я. Как-то раньше хотел выучить английский и за месяц не освоил уровень первого класса школы, так и плюнул на это. Видимо наруч меняет не только Дарта, но и меня самого. Пока обо всем этом думал, успел подойти к главному, взять его магией воздействия и зафиксировать в горизонтальном положении и вернуться за щит. Далее принялся в конструкторе отслеживать работу мозга, подключив к процессу мой наруч. Сперва там пылало целое солнце, клиент пытался вырваться, да к тому же думаю и эмоции делали свое дело. Краем глаза заметил движение. Охранники начали атаку, видимо решили, что так поступать с их начальством нельзя и всячески пытались пробить мой простенький щит, наивные. Спустя пару минут, когда их главный понял, что дергаться бесполезно, он все же расслабился и относительно успокоился. В этот момент я частично его опустил, а точнее позволил нормально дышать и заодно говорить, чем он собственно и воспользовался. Почувствовав ослабление хватки, попытался еще раз подергаться, но поняв отсутствие результата, начал что-то орать. Я так догадываюсь, что цензурного там было мало, а вполне возможно он в красках описывал нашу родню и свои пожелания по поводу дальнейшей нашей судьбы. Тут-то я и запустил процесс. Спустя еще несколько минут, в интерфейсе отобразилось оповещение, что можно отпускать подопытного и все что надо, было скопировано, началась обработка данных сравнения с моими базами, частичная загрузка ко мне в мозг. Этот процесс был вдвое дольше, но главный результат – а там я и день готов ждать. Первое, что я почувствовал, это тяжесть, потом пришла боль. Видимо, тяжело моему мозгу пришлось, чтобы впитать целый язык за тройку-другую минут. В конце процесса, я даже на секунду, по-моему, отключился, схватившись при этом за голову и простонав. Когда пришел в себя, сразу же прошелся по многострадальной голове магией жизни и начал слушать окружающих. Голоса резко заговорили на вполне понятном мне языке, хоть до этого и неслышимым мной ранее. К слову, громче всех орал мой подопытный, уже пришедший в себя, и речь его была очень понятной и доступной, хоть и практически целиком нецензурной. Он мне напоминал любого прораба с наших строек. Как оказалось, они уже вовсю пробовали разные способы вскрыть мой щит, и кто-то уже должен был вернуться с очередным антимагическим шаром, но его до сих пор нет, и судя по крикам главного, после прямого применения шара, последует и нестандартное в отношении того, кто так долго его несет. «Все молчать!» – заорал я на их языке. «Если я увижу еще один шар, то мое чудовище сожрет этого человека вместе с шаром, а потом будет жрать остальных, пока не насытится, а остальных я лично добью. Ты!» – указал я на подопытного. «Я так понимаю, ты тут главный, не переживай, я просто взял у тебя знание языка. А теперь я желаю видеть управляющего вашим городом, и чтобы вы понимали, я способен за пару секунд разнести ваш город по кирпичу, так что не советую более испытывать мое терпение и доброту, иначе я сильно расстроюсь и случится конфликт. Если бы ты мог сделать то, что говоришь, то уже давно бы сделал», — сказал мой подопытный. «Поэтому я думаю, что варианта два: или ты сейчас вместе с остальными добровольно сдаешься, или сейчас принесут шар, и мы возьмем вас силой». В ответ на это я схватил всех воинов воздействием за горло и приподнял на метр в воздух, но не сильно сдавливая, чтобы не убить никого ненароком. Попутно, чтобы добавить психологического эффекта, я поднял все предметы рядом. Это была пара плетеных корзин, одна стоявшая у дома телега и пара бочек с водой, куда стекала вода с крыш. На всякий случай, рандомно вырывал из-под ног брусчатку и тоже поднял в воздух. Напряжение было дикое, столько предметов одновременно, я еще никогда не контролировал. «У тебя еще есть сомнения или мне начать рушить здание?» В ответ мужик в желтой керасе отрицательно повертел головой. «Тогда веди». Он очень хмуро посмотрел на меня и повел, куда было сказано. Через сотню шагов, Дарт, снова метнувшись тенью, появился рядом с оторванной рукой, сжимающей очередной шар. Практически сразу, где-то впереди послышался чей-то мужской вопль. В ответ на это, я повернулся к сопровождающему и спокойно произнес: «Я же говорил, не стоит ко мне подносить эти шары». Так что я мог сделать, он уже нес, отправить одного ему навстречу, сказать, чтобы нес обратно. Этого лечить не собираюсь, сам виноват. Остаток пути молчали, нас наконец-то вели в центральный замок, если его можно так назвать, так как он был не крупнее моего дома в Европе. По пути я объяснил своим парням, что происходит и как им теперь следует реагировать. Дойдя до замка, я уже знал, что подопытного сопровождающего мужика в желтой керасе зовут Дарил. Он, перекинувшись парой слов с охраной на входе, предложил оставить всех на улице и идти к правителю в одиночку. Я согласился следовать за нами и, успокоив парней, направился внутрь. Зайдя в зал правителя, я как воспитанный человек поздоровался и без приглашения сел на стул напротив того самого правителя, на что он очень сурово посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на Дарила. Тот к этому моменту сиял как кот, объевшийся сметаны. Посмотрев на него так же весело, я спросил его: «Ты так радуешься, потому что надеешься все же взять меня в плен?» «Да я прекрасно чувствую, что в этом зале также заблокирована любая магия, но ты не думаешь, что я, видя, куда собираюсь войти, но подумаю заранее о своей безопасности. На окнах также магия, и никто из твоих людей не услышит твои крики. А потом, под страхом твоей казни, они либо уберутся, либо сдадутся. Так что ты в безвыходном положении. Вы это слышали?» Обратился я к главному. «Какой наивный у вас работник, вы сами ему объясните всю нелепость его предположения, или мне лучше проучить его, а вы подыщите себе нового работника посообразительнее». Глава города смотрел то на меня, то на Дарила, с абсолютно белым лицом. Я прямо слышал, как колотится его сердце, а мозг продумывает все дальнейшие пути развития событий. Когда же он совладал с собой, он как можно миролюбивее проговорил: «Дарил, ты не говори глупостей, думаю, мы спокойно, мирно все обсудим и найдем общий язык. А ты и вправду, не спеша, без резких движений развернись и ступай к себе в казармы. Все хорошо», — с надеждой то ли сказал, то ли спросил он, глядя на меня. Дарил же, не понимая, что происходит, пару мгновений стоял не шевелясь, а потом, видимо, почуял неладное и обернулся. Почти в упор к его голове замерла раскрытая пасть Дарта. Причем смотрелось все довольно странно. Основная часть собаки была снаружи помещения, внутри была лишь шея и голова. Дарт был в режиме невидимости, и лишь то, что было внутри помещения, стало снова видимым. По сути, сейчас в помещении висела громадная голова с разинутой пастью, готовой в любой момент обезглавить Дарила. «Да, пожалуй, пойду отсюда, тут воняет, кажется, от меня. Вы это, извините, я, по-моему, лишнего сказал, не подумав», — сказал он, пытаясь сбоку обойти Дарта. Я снова повернулся к правителю и начал диалог. «Можете называть меня Жигуль. Я не местный, прибыл порталом с другого континента, ищу пропавших людей. Буду очень огорчен, если с ними что-то случилось. Мое имя Инсиатан Ран, великий род Ранов. Я назначенный наместник этого города. Если я правильно понимаю ситуацию, то те, кого вы ищете, действительно находятся у нас. Насколько мне известно, они до сих пор живы. Не могу сказать, что они в полном здравии, к сожалению». «Понятно, с вашего разрешения я бы хотел их забрать. А еще раз скажите, почему на входе в город, да и в принципе, к нам сложилось такое отношение?» «Потому что вы маги», — сказал он, будто бы это что-то объяснило. «Да магии», — предложил я ему закончить фразу. «И вам полагается смерть», — снова побледнев, произнес он. «Приехали, еще ничего не сделали, а уже полагается смерть. Надо бы разобраться в ситуации. Уважаемый правитель, расскажите подробно, как так вышло, что магам полагается смерть и по какой причине?» «Так в наших заветах написано. Вы разве не знаете? Я же только что сказал, что я не местный, прямо совсем. Я даже ваш язык выучил не более получаса назад, поэтому жду красочных подробностей со всеми возможными описаниями. В наших законах написано, что нет места магам среди честных людей. Каждого обладающего магией необходимо казнить прилюдно. Детей, родившихся с магическими способностями, также казнить, но уже не прилюдно. Единственный, кто имеет право обладать магией, является великий Ланомар. Он же, когда приходит срок, проверяет, как исполняется его воля, забирает то, что ему полагается, если требуется, то помогает нам. А он случайно приходит не раз в 10 лет, уши у него не длиннее положенного, да так и есть, и слово его нерушимо. В принципе понятно, а как так вышло и почему все маги плохие? Так власти хотят все маги, а как получит, так тиранию устраивают. Бесчинствуют, убивают тысячами людей простых. В те времена, когда они правили, не было мира, были только войны, каждый из магов отправлял своих подданных войной на соседей, а сам пировал на костях павших. А сейчас у вас, тишь да благодати, войн нигде нет, ну как таковых нет, бывают стычки на границах, но не иду государства друг на друга на истребление. Да и если правителем народ уж сильно недоволен, то и подвинуть такого можно. С магом так не выйдет. Убьет он всех непокорных и будет ждать, пока покорные опустевшие не заселит. Интересно, и это все было с подачи Длинноухова, хотя можешь не отвечать, и так все понятно. Стадом управлять попроще будет. А разве не так? Разве соврал я где? Ну, относительно все, на другом континенте, правит действительно маги, у меня в подчинении одни очень прогрессивный город, я давеча стал правителем еще одного народа, но разговор не об этом. В городе моем, люди ни горя, ни бедноты, ни болезни не знают, живут лучше многих столичных. Каждый может прийти ко мне с просьбой, и каждому помогу, чем по силам мне. А если учесть, что я маг, да еще с большими возможностями, где же тут зло ты нашел? Может, ты неправильный какой-то или врешь все? А может, вы не пробовали по-другому, и живете и верите только в то, что вам ваш длинноухий говорит, добирает вас послушных, а магам не дает расти, чтобы ему конкуренцию никто не составил? Да не могли же мы сотни лет так ошибаться? Предки наши умными были. Ну, это смотря как к вопросу подойти. Уверен, что с моими силами, в следующий приход вашего великого, смогу его прилюдно убить и его место занять, а через сотню лет будете по моим законам жить и верить, что так всегда и было. Нельзя его убить. Он божество, он всесилен, его слово истина. Понятно? Ну тогда давай договоримся, чтобы не было конфликта, мы с тобой не виделись, я тебе этого не говорил. Я и мои друзья, просто путешественники, которые хотят посмотреть мир. А лучше составь нам бумагу, так там и напиши, что твои лучшие друзья, которым ты веришь, как себе самому, добрейшие не маги, хоть и выглядит подозрительно, путешествуют с тайной миссией от твоего имени, и задерживать нас не положено, а по всем вопросам к тебе отправляться. А если не напишу, то я сейчас сравняю этот город с землей и можете стирать его со своих карт. Никого живого не останется в дне пути отсюда. Про день пути наврал, конечно, да и город разнести целиком, пару дней работы, даже для меня, но он-то не знает. А сил-то хватит, осмелел правитель, напрягаясь изо всех сил так, что даже спина вспотела, при этом стараясь не показывать виду, кое-как приподнял над землей ближайшее здание, всего сантиметров на 20, и было оно самым мелким, просто одноэтажное, чем-то похожее по размеру на стандартную дачу. Когда же Инсиатан выглянул в окно и увидел парящее здание, тут же сказал, что согласен на письмо. Больших трудов стоило опустить домишко назад, не уронив его, но главное своего добился. Спустя минуту мне вручили довольно крупную свернутую грамоту, с парой печати и сургучевым оттиском перстня правителя. Я на всякий случай перечитал содержание и, удовлетворившись, покинул помещение, попрощавшись с правителем. 41. Рассказывайте, как в плен попали, что дальше было? Да что рассказывать, оказались непонятно где, поле да леса вокруг, вышли к реке, пошли вдоль нее, потом деревня была, сначала просто косились, потом, когда разговор не зашел, орать начали, ну наш маг само собой от греха подальше щиты на нас выставил, они как увидели, так и вовсе как с цепи сорвались. Ну мы и обошли деревню кольцом и дальше вдоль реки, вышли к городу, этому проклятому. Охрана посмотрела на нас и, как понимаю, на всякий случай шар свой использовала, а мы и засуетились сразу все, кто без магии остался, а кто без оружия. А дальше подвалы, пытки, допросы. Как поняли, что мы языка прям точно не знаем, так и перестали пытать, просто в подвалах держали. Потом вы пришли, забрали нас. Так мы сидели в паре километров от города, на берегу реки и обсуждали случившееся. Спустя пару дней мы отправили парней назад, а сами прошли по следующему адресу заброшки. Там, к слову, ситуация повторилась, за исключением того, что проходили мы намного больше, обошли не одну, а пять деревень, пока не добрались до города. Было это в соседнем государстве, но ошибки учли, поэтому все прошло более-менее гладко. У меня осталось одно нерешенное дело, я решил добраться до столицы, а именно до того портала, через который проходит эльф на этот континент, и выяснить, если он рабочий, то почему нам не удалось с ним связываться. Мы двигались уже седьмой день по центральному тракту в сторону города, где я планирую получить все ответы касательно этого материка. Мела, Жигуль, у нас сложная ситуация. Вчера дозорные заметили странных людей в округе, они наблюдали издалека и не подходили близко к Европе. Сегодня на горизонте мы увидели целый отряд, движущийся в нашу сторону, сейчас их около 200, они уже практически дошли до города. Что нам лучше делать? И он с малым собираются отправить вооруженный отряд и принять бой. Жигуль, передай парням, чтобы не шли на прямое столкновение, пусть займут высоту и начнут отстрелы издалека. Когда они разбегутся, чтобы спрятаться или сделать укрепление, выпускайте кара. Но сперва, пусть немного понаблюдают, определят, кто главный, и дадут команду нашим кара оставить его в живых. Сама бери Валю и не высовывайтесь из дома. Напиши отцу, пусть пришлет кого-нибудь, чтобы допросить пленных. Надо узнать, кто и по чьей наводке они пришли. Когда все закончится, напиши мне. Мела. Хорошо, скоро напишу. Спустя еще пару часов Мела снова написала. Мела. Все закончилось, из наших никто не пострадал. Дознаватель узнал, кто их прислал. Это кто-то по имени или кличке Фиал. У нас уже все нормально. Как вы там, Жигуль? Да в принципе нормально, уже прошли через обе заброшки. Посетили несколько деревень и пару городов. В городах сперва сильно сомневались, что мы отличные парни, с которыми каждый мечтает дружить, но мы их смогли в этом убедить, почти без жертв. Освободили всех разведчиков, сейчас двигаемся в сторону столицы. Хочу и там со всеми подружиться. Как ваши успехи с вашим даром, Мела? Все хорошо, благодаря тренировкам, наши силы каждый день растут. Сейчас мы придумали новую игру. Каждый день берем что-то тяжелое и бросаем друг другу. Сейчас уже можем бросать булыжник, примерно нашего веса, но каждый день приходится искать что-то немного тяжелее. Жигуль, умницы. Попробуйте работать так же и с количеством, берите не один огромный камень, а кучу маленьких, постоянно увеличивайте количество. Управлять многими мелкими предметами также может быть полезно. Все, до встречи, надеюсь в скором времени вернуться. Жигуль, Вилор, доброго здравия тебе. Не расскажешь, что случилось с Фиалом? Дело в том, что пара сотен каких-то ребят только что штурмовали мой город. Их руководитель сказал, что именно Фиал их отправил. Вилор, привет, Жигуль. Я распорядился для тайной службы, чтобы они занялись этим вопросом, но этот Фиал каким-то образом смог ускользнуть. Всю его компанию уже давно казнили. Не думал, что в одиночку он сможет так быстро что-то снова организовать. Жигуль, забери пленных, пусть добросит твои люди и реши, пожалуйста, вопрос. Не хватало нам проблем еще и от него. Вилор, как там твое путешествие? Жигуль, приеду, расскажу, долго писать. Еще неделя пути. Ближе к местной столице случилось маленькое развлечение, на нас напали. Их было чуть меньше 30 человек. Они вышли поперек дороги, с оружием. Парни просто умоляли разрешить им все сделать самим. Точнее, Борг, сделав жалостливые глаза, спросил разрешения решить вопрос самостоятельно, но понимая, что и моим теням ужасно скучно, я разрешил им поучаствовать, запретив пользоваться магией. Это были настоящие состязания. Мы с Дартом наблюдали, как каждый из парней стремился успеть нарубить как можно больше врагов раньше других. Победил Борг. Он успел порубить 14 потенциальных грабителей. Последнее, что он сделал, оторвавшись от моих теней, это в два удара срубил ближайшее ветвистое дерево, на котором сидело трое арбалетчиков, которых он также быстро успокоил. К вечеру добрались до столицы. В город вошли довольно легко, помогло то, что я знал язык. Перед воротами убрал все видимые проявления магии, и мы вошли в город. Ввиду того, что скоро уже ночь, я решил остановиться на местном постоялом дворе. Вышло неплохо, сперва сели в углу обеденного зала и общались полушепотом, чтобы не привлечь ненужного внимания чужим языком. Затем мы взяли две комнаты по две кровати в каждой, переночевали и, позавтракав, отправились искать замок местного правителя. Дойдя до замка, я попросил стражу на входе позвать кого-то, кто бы смог решить наш вопрос с проходом. Через минуту к нам вышел мужчина среднего возраста и спросил, чего мы желаем и с какой целью пришли к главному зданию. «Очень хочу поговорить с парителем, и справка есть», – пошутил я, но при этом протянул два заверительных свитка от двух глав разных городов, при этом начал внушение ментальной магии. «Как бы ни удивительно это было, но я верю, что вам крайне важно поговорить с нашим королем. Проходите за мной, но на будущее знайте, что сперва стоит прислать письменный запрос на аудиенцию и лишь при положительном ответе приезжать сюда. Но у вас же, как я догадываюсь, крайне важное и не терпящее отлагательств дело». «Все верно, очень важно и очень срочно», — сказал я, скрывая улыбку. «Работать с немагами — одно удовольствие, ни блоков, ни защитных реликвий или артов». И вот спустя два этажа и полкилометра коридоров, мы добрались до кабинета местного правителя. Первое, что бросилось в глаза, это огромное количество магии в кабинете, от дверей прямо фанило. Сама дверь также имела какие-то магические структуры, но мне они были неизвестны, как и моему наручу. Как и ожидалось, зайдя внутрь, вся магия заблокировалась. Хозяин кабинета поднял на нас взгляд, в котором читалось явное удивление. Не дожидаясь его реакции, я первым, обозначив легкий поклон, начал разговор первым. «Доброго дня, можешь называть меня Жигуль. На парней не обращай внимания, это мое сопровождение, более того, они ни слова не понимают на вашем языке. Как вы проникли ко мне без приглашения? Может, для начала представишься, как полагается? Да кто ты вообще такой, и почему я не должен тебя казнить прямо сейчас? Во-первых, я также являюсь правителем одной не слишком крупной, но очень воинственной страны, в которой полно магов. Также я нахожусь в дружеских отношениях с правителем Великой Империи, которая по соседству с моей страной. Единственное, что следует уточнить, то, что все это находится на другом материке. Сюда я прибыл из любопытства, ну и пускай это будут также дипломатические переговоры. Казнить никого не выйдет, при всем твоем желании. Буквально за этими дверями нет ограничений на использование магии, и выйдя из этого кабинета, я могу смело считаться одним из сильнейших магов этого мира. Во время моего рассказа брови короля поднимались все выше, а когда он услышал про магов, так и вовсе приоткрылся рот. Потом он словно опомнился и потянулся куда-то в сторону к краю стола. К своему счастью, как только я открыл дверь в кабинет, перед тем как шагнуть внутрь, внимательно осмотрел всю магическую составляющую кабинета. Судя по тому, что я увидел, на краю стола находилось что-то похожее на кнопку активации, для чего именно я так и не понял, но ждать результата не захотел. Я, сделав стремительный взмах своей реликвией, остановил лезвие у самой кнопки, тем самым намекая, что руки туда тянуть не стоит. Король замер, не дотянувшись десятка сантиметров. «Борг, почти под тобой, в полу есть большой накопитель, вынь его, только бери перчаткой». Он ровно в центре рисунка на полу. Борг аккуратно подцепил нужную плитку в полу, и когда поднял ее, то там оказалась неглубокая ниша с очень большим накопителем, примерно с кулак размером. Он был вставлен в серебряное кольцо, от которого под полом расходились серебряные нити в разные стороны. Как только он вынул из кольца накопитель, сразу же ко всем вернулась магия, а король побледнел и приуныл, после чего заявил: «Я вам ничего не скажу, можете меня пытать сколько угодно, маги. Я скорее умру, чем стану вам помогать. Ты, видимо, ничего так и не понял. Давай начнем заново. Если бы я хотел тебя убить, ты был бы уже мертв. Всю нужную информацию я могу взять напрямую из твоей головы, и твое согласие мне абсолютно не нужно. При желании, я в одиночку могу разрушить весь этот город и перебить всех его жителей, а могу сделать из тебя безвольное существо, которое будет мне подчиняться, и я по сути смогу через тебя править всей страной. Но я пришел совсем не за этим. Простой разговор, возможно, к его концу мы не только найдем общий язык, но и найдем выгодные для нас обоих предложения. Где гарантии? Ты до сих пор жив, а я не начал исполнять все, чем тебя только что пугал. Я так понимаю, выбора у меня все ровно нет. Ладно, говори, что хотел. Я до сих пор не знаю, как тебя зовут. Менсейд бин Мерси, правитель этой страны, а также голос Лономара Великого. Что значит голос? Он приходит через портал в моем замке, передает свою волю лично через меня, Я также собираю со всех стран нашей земли, дань для него. Все понятно, если ты не против, то давай прогуляемся по твоему замку, покажешь нам сам портал, да и покормить дорогих гостей с дороги не мешало бы. Мы снова пошли коридорами, но уже по направлению к центральному залу, в котором находится портал. Сам замок выглядел не так хорошо, как, к примеру, мой. Ну оно и логично, без магии сделать некоторые вещи довольно сложно, а поддерживаться в надлежащем виде еще сложнее. Но тем не менее по-своему был красив. Было множество картин, резной мебели и мраморных статуй. Дойдя до портального зала, мы сначала рассматривали сам зал, сложилось впечатление, что половину всех сил, потраченных на замок, потратили именно на это помещение. Здесь все выглядело очень дорого и искусно выполнено, естественно, по меркам этого мира. В остальном, все было стандартно: портал на полу и обелиск рядом. Здесь было довольно много охраны, 10 человек на входе в помещение, еще четверо в самом помещении, и пара непосредственно у самого портала. Когда я двинулся посмотреть, как работает устройство и почему не соединяется с остальными, то король было собирался меня остановить, даже охранники напряглись и потянулись за оружием. Но потом он, вспомнив наш разговор, немного успокоился и просто попросил быть как можно аккуратнее. Я же просто подошел и подключился к устройству. Приятной новостью стало то, что тут также была кое-какая база информации. Я, не заморачиваясь, скопировал все к себе в наруч, а затем приступил к самому интересному. Собственно, к порталу. Список других порталов отсутствовал, судя по всему, его очистили, для невозможности подключения к другим порталам этого мира. Единственный адрес в базе был эльфийский портал в другом мире, но, как ни странно, он был другим. Я сперва было подумал, что в этот мир приходит один эльф, просто его имя произносит немного по-разному, списал на разные языки. Но оказывается, эльфов двое. Они приходят, если не из разных миров, то как минимум разными порталами. А из этого всего следует, что мне предстоит не одна, а две операции по захвату ценных камней, нужных для перехода между мирами. Финалом стало то, что я попробовал использовать портал для перехода в свой город. Задерживаться там не стал, как говорится, зашел и вышел. Все работает, а в базе появилось наименование одного нового соединения, с возможность использовать его в дальнейшем. Через пару минут, закончив изучать все, что хотел, мы отправились в столовую. Там мы и начали обсуждать, чем можем быть друг другу полезны. Единственное, что заинтересовало Минсейта, это небольшие арты для защиты солдат от физических воздействий и больница с магом, который сможет лечить то, что не могут вылечить местные врачи. Но это все было после долгих обсуждений по поводу магии на этом континенте. Мне пришлось несколько часов убеждать его в том, что магия не зло, и нам в принципе все ровно на этот континент, если они не пойдет на нас войной. Объяснять, что эльф точно такой же маг, как и мы, просто с другой планеты и ничего для них не делая, методично их обирает. Все это время я слегка давил и направлял его ментальной магией, не хотел, чтобы он понял, что в его мысли влезли и кардинально там все поменяли, пусть лучше считает, что я его просто убедил. Хотя все же главной победой считаю то, что детей с магическими склонностями больше не будут казнить, их будут отдавать лично мне, а я их пристрою в своем городе как следует. Пожалуй, надо начать там строительство, чего-то похожего на общежитие при школе, вот для таких детей. Пожалуй, все, можно отправляться домой. День Х. Прибытие домой вышло ранним утром из-за разницы часовых поясов. Я спросил у встречавших меня, как идут дела, все ли хорошо. К моей радости, кроме той стычки с нападавшими бандитом, ничего не происходило. Единственное, о чем меня попросили, так это зайти, при возможности, в местный аналог больницы. Оказывается, и такая появилась. Там лежат те, кто не может ходить сам. В основном переломы или заражения. К радости их было немного, меньше десятка человек. Я решил, что сперва зайду домой и посижу часик, отдохну от всего, может, пообщаюсь с девушками, если они проснулись. К моему удивлению, дома никого не оказалось, постели были убраны, а чайник на кухне только начал остывать. Заварив чай, я вышел на улицу и, спросив все тех же дежурных около портальной, узнал, что девушки сейчас на утренней тренировке с парнями Барга. Самого здоровяка я отправил отдыхать до вечера. Тени остались в моем доме, я им разрешил заняться чем угодно также до вечера, главное не трогать подозрительных предметов. Дойдя до старой деревни, увидел табун бегущих. В нем участвовали парни Барга, мои охотники, три девушки и все Кара. Кара, кстати, не просто бесцельно бежали рядом, а выборочно без особого энтузиазма пытались схватить бегущих за разные конечности. В результате выходила утренняя пробежка с препятствиями, если можно так выразиться. В принципе, неплохо придумано, тренируют как реакцию, так и чувство опасности. Когда же меня все-таки заметили, то было рванули в мою сторону, но я жестом запретил, крикнув, что несмотря на радость, режим нарушать нельзя. Спустя еще 15 минут, они все же прибежали, видимо, выполнив свою норму. Все были очень рады и заваливали кучей вопросов. Отвечал я по большей части односложно, всем парням сказав, что подробности смогут спросить у того же Барга, поэтому они могу продолжать тренировку. Я еще полтора часа наблюдал за людьми. Полчаса ушло на стрельбу из бластеров, и час на рукопашный бой. К моему удивлению, девушки также участвовали во всем этом. Ила тренировалась с Валей, а Мия с одним из парней Барга, и хочу сказать, не выглядела на его фоне недоучкой, более того, весьма удачно пользовалась своим даром во время боя. «Откуда у тебя такие навыки?» – спросил я Мию, когда она закончила. Это была одна из причин, почему папа на меня регулярно ругался и пытался всячески запереть. Ну не мое это, целыми днями сидеть за столом с другими девушками и обсуждать все и всех. Я с 10 лет постоянно убегала на улицу и где просьбами, а где и шантажом, заставляла развлекать меня так, как мне того хотелось. Каталась на лошадях, ходила на охоту, тренировалась в боях различным оружием и без него. Папа всегда говорил, что именно из-за этого я выросла такая худая и некрасивая, и именно поэтому никогда не выйду замуж. Лично я считаю ровно наоборот. С улыбкой сказал я, на что девушка сильно покраснела. Весь остаток дня я отдыхал морально, при этом трудясь физически. Посетил подобие больницы, проверил, как идут стройки, выдал пару ценных советов и раздал указания на будущее. Город рос с удивительной скоростью. На досуге мне удалось собрать интересную конструкцию, накопитель с манной жизни, завернутый в серебро, а затем в кожу. Снаружи имелись две серебряные пластинки, закоротив которые, происходил выброс магии жизни. Процесс никак не регулировался, магия выходила сразу во все стороны. Доработать это до нормального целительского артефакта я не успел, решил, что на первое время и так сгодится, тем более я всегда под рукой, а он для экстренной помощи. Его всего-то надо было положить на рану и соединить серебряные пластинки. Все свое свободное время я начал посвящать подготовке к встрече с эльфами. По сути, осталось не так уж и много времени. За это время надо все основательно продумать, подготовить не только теплую встречу, но и то, что я буду делать после. Чувствую, все завертеться с дикой скоростью. Как минимум эльфов хвататься, если они пропадут на неопределенный срок. Надо что-то придумать. За полгода план много раз менялся, обсуждался неоднократно с Велором и его свитой, так как они могли дать дельные советы. Помимо этого, в моей хоронье было подвалено восстание недовольных. Мне удалось внедрить в их ряды своих людей, собрать всех вместе и натолкнуть на открытый конфликт перед центральным дворцом. Уцелели немногие, остальные в принципе были довольны новым порядком. Выловили Фиала, который еще долго скрывался и пытался восстановить свои силы. В конце концов, я вплотную приблизился к дню пришествия наместников планеты. Завтра день Икс.